26 апреля 2013 года. От кого Лизбет, кому Пьер Мари. Пьер Мари. Пункт первый. Я принимаю твои извинения. Им не хватает искренности. Ну да ладно. Пункт второй. Возможно, после смерти моего бедного мужа я делаю глупости, но с ума я еще не сошла. Если я и помахала у тебя перед носом красной тряпкой, то с единственной целью — заставить тебя хоть как-то реагировать. Вижу, что это мне удалось. Не волнуйся, я не собираюсь схлестываться с тобой на судебной арене. У меня нет на это средств. 2674 евро ежемесячной пенсии не сравнятся с сотнями тысяч экземпляров твоих успешно проданных книг. Спасибо, что напомнил. Пункт третий. Можешь за меня не беспокоиться. Нанесенная тобой рана саднит, но я сумею исцелиться. Как видишь, я смею предположить, что ты способен обо мне беспокоиться. Пункт последний. Жюзи следовало знать, что я совсем не в твоем вкусе. Придется мне с ней поговорить и, наконец, поставить в этой безумной истории последнюю точку. Последняя точка. Лизбет. 27 апреля 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Глория. «Милая Глория, я получил подтверждение того, что мое письмо дошло до тебя еще 2 недели назад, но ты мне так и не ответила. Я звонил твоему брату Матео, и он сказал, что ты сейчас репетируешь перед ответственным кастингом. Я даже испугался, что влез со своим письмом в самый неудачный момент. Если это действительно так, прости меня, пожалуйста. Как принято говорить в таких случаях, откуда мне было знать? Просто напиши, как у тебя дела. Я пойму, что тебе сейчас не до меня, и что ты не можешь позволить себе тратить душевные силы на обсуждение этой болезненной темы, и наберусь терпения. Сегодня я все-таки вскрыл пакет. Теперь я знаю. Я сделал это ночью. Лил сильный дождь, и часа в 3 ко мне в спальню заявился кот. Спрыгнул на кровать, начал крутиться, устраиваясь поудобнее, и разбудил меня. Я его погладил, а потом встал, надел халат и пошел к себе в кабинет. Я понял, хватит рассуждать, пора действовать. Взял с нижней полки книжного шкафа большой коричневый конверт, провалявшийся там 2 месяца, и вскрыл его. Внутри лежала синяя папка, в ней 2 пачки длинных белых конвертов размером 22 на 11 сантиметров, все надписанные веренным почерком, ее прекрасным, легким и изящным почерком, тем же самым, каким она почти каждый день писала мне записки, раскладывая их по всему дому. «Хлеб я куплю, вытащи белье из стиральной машины и повесь сушиться, груши не есть, они на завтрашний крамбл». На всех конвертах одинаковые стандартные марки. На всех один и тот же адрес до востребования в Марселе и одна и та же фамилия — Винсан Пелетье. Все конверты надорваны и все письма прочитаны. Я рассортировал их в хронологическом порядке, руководствуясь почтовыми штампами. Как правило, это были штампы почтового отделения в Дьолефи. Первое письмо датировано четвергом, 4 сентября 2008 года. Последнее средой, 20 октября 2010 года, то есть за 8 дней до веренного исчезновения. Я разложил письма в 4 кучки по 10 штук, и у меня осталось еще 7 конвертов. Итак, за 2 с небольшим года было написано 47 писем, то есть примерно по 2 письма в месяц. Я разбирал их внимательно и методично. Наверное, так отец проводил бы в морге опознание изуродованного тела своего ребенка. Да, это его часы. Да, это его брекеты. Не исключено, что я подвывал. Не знаю, не запомнил. Я вслепую выудил одно письмо. Пальцы у меня дрожали так, словно я собирался стрясти буквы с бумаги, но я понимал, что должен идти до конца. В конверте обнаружилось 4 листка, заполненные убористым почерком. Письмо начиналось словом «любимый». Внизу страницы мой взгляд зацепился за мое собственное имя, и я прочитал: «Пьер Мари – настоящий ангел, но…» Кроме этих 6 слов я не стал читать ничего. Мне не хватило бы сил. Я вернул письмо в конверт. Затем отнес все письма в гостиную и бросил в камин вместе с большим коричневым конвертом, развел огонь и смотрел, как они горели, пока от них не осталось ничего, кроме горстки пепла. Вот так, дорогая моя Глория. Теперь я знаю почти столько же, сколько ты. Тебе больше нет надобности скрытничать, ты уже не сможешь предать свою мать. Представляю, какую тяжесть ты носила на сердце в последние 2 года, и восхищаюсь твоей силой. Решай сама, что мне рассказывать, а что нет. Если тебе известно что-то, что ранит меня еще больнее, пожалуйста, придержи это при себе. Мне кажется, что хоть это я заслужил. Может, нам удастся снова поговорить, как раньше. Мне не хочется тебя терять. Обнимаю. Пьер Мари. Постскриптум. Все-таки задам один вопрос. То, что Вера меня бросила, было ужасно. Но это я хоть понимаю. Я не понимаю другого. Как она могла бросить вас, тебя и твоих братьев? Или она вас не бросала? 28 апреля 2013 года. От кого Глория, кому Пьер Мари? Пьер Мари. Помнишь мою преподавательницу современного танца из Лионской консерватории, Салиму? Я про нее рассказывала, когда приезжала домой на каникулы. У нее была своя методика обучения, которую я обожала. Например, она всегда начинала урок с какой-нибудь пословицы, которую произносила сначала по-арабски, а потом по-французски. Одну из этих пословиц я запомнила на всю жизнь. «То, что ты закопал в своем саду, выйдет наружу в саду твоего сына». В тот день, когда я это услышала, я проплакала весь урок. Так и танцевала, вся в слезах. Салима видела, в каком я состоянии, но ничего не сказала. Она не приставала ко мне с вопросами. Прощаясь, просто сжала мне плечо, и все. Почему я об этом говорю? Потому что я тот сад, в котором мама кое-что закопала. По странному совпадению, ты второй раз написал мне 27-го, а я отвечаю тебе 28-го. Что-то вроде знаменательной даты, ведь сегодня ровно 2,5 года, как мама исчезла. Я всегда верила в приметы. Не зря во мне течет итальянская кровь. Как ты думаешь, и правда настал решающий день? Предупреждаю тебя заранее, правда еще печальнее и горше, чем ты думаешь. Ты уверен, что хочешь ее знать? Если бы хотел, на самом деле хотел, то прочел бы письма, а не сжег их. Я права? Но главное — это то, что ты просишь невозможного, Пьер Мари. Я не могу рассортировать информацию. Если я начну рассказывать что-то одно, то вынуждена буду рассказать и остальное. Это не делится. Пинцеты, перчатки тут не годятся. Это будет что-то вроде прорвавшейся плотины. Вот я и спрашиваю. Может быть, с тебя хватит того, что ты уже узнал? Как бы то ни было, Матео тебя не обманул. Я сейчас вовсю репетирую. Мне удалось получить небольшую роль в мюзикле. Это слава, и я страшно довольна. Но у меня есть пара дней свободных. Основная работа начнется в пятницу. Так что ты подумай и дай мне знать. Глория. 29 апреля 2013 года. От кого Пьер Мари, кому Глория. Дорогая Глория, в выходные виделся с Евой и ее дочками. Днем мы пошли гулять, и я посадил Зою себе на плечи. Она тут же спросила: «Дедуля, а правда ты сильнее верблюда? Прелесть какая!» «Конечно, я вешу, как 5 таких, как она, и кажусь ей непобедимым силачом. если бы только она знала. Я так торопливо сжег Верины письма только потому, что боялся не справиться с искушением. Сохрани я их, любопытство взяло бы надо мной верх. И я стал бы изучать их страница за страницей, слово за словом, впитывая яд, который отравил бы мне всю оставшуюся жизнь. Мне не кажется, что твои откровения способны причинить мне больше муки, чем это чтение. Да, твое еще печальнее и горше меня пугает, но все же я предпочитаю правду и хочу узнать ее от тебя. 6 случайно выхваченных слов мне было более чем достаточно. Читая их, я слышал Верин голос, ее интонации, ее акцент. Я готов принять, что она полюбила другого и убежала с ним, но я не в силах слушать, как она с ним воркует, понимаешь? Разумеется, я ставлю тебя в трудное положение, но поскольку просьба исходит от меня, у тебя не должно быть никаких угрызений совести. Может быть, даже заговорив после стольких лет молчания, ты почувствуешь облегчение. Давай попробуем откопать закопанное место. Вдвоем не так страшно. Когда вы с Верой прогоняли меня, чтобы не мешал вам секретничать, под вишней, на краю бассейна, на террасе или на кухне, где вы засиживались до глубокой ночи, я всегда думал, что вы обсуждаете твои дела. Тебе было 18, потом 19, потом 20, и тебе наверняка было о чем пошушукаться с матерью. Я был уверен, что главную роль в этой домашней мыльной опере играешь ты. Но сегодня, вспоминая ваши посиделки, я понимаю, что уже тогда немного недоумевал. А с чего это вы так серьезны? Почему не хохочете? Нет, иногда вы смеялись, но редко. В общем, расскажи мне то, что считаешь нужным, и можешь рассказать. Обнимаю тебя, Пьер Мари. По скриптум. Я посмотрел триллер «Славы» в постановке 1980 года. Ну и накал. Предполагаю, что тебе придется выложиться по полной, даже в небольшой роли. Что ты там делаешь? Поешь, говоришь или только танцуешь? 29 апреля 2013 года. От кого Глория, кому Пьер Мари. Пьер Мари. В Париже льет как из ведра. Крохотный кусочек неба, который виден из окна моей комнаты, серого цвета, как в ноябре. Обе подруги, с которыми я делю квартиру, ушли на работу, и я одна. У меня дико болит поясница. Радикулит, что ли? Черт, в 26 лет! Месяц назад я даже пошла к остеопату. Он видел меня в первый раз в жизни, но, не успев положить руки мне на спину, спросил: «Вы что, поссорились с матерью?» «Представляешь?» Я ничего не ответила, просто обалдела. А он сказал, что в том месте, где у меня болит, скопилась какая-то тяжесть, и что я должна от нее избавиться. Он отправил меня на рентген, а через несколько дней я получила твое первое письмо. «В отличие от Зои, я знаю, что ты не сильнее верблюда, но все же ростом ты на пару голов выше меня». «Если мы разделим мою тяжесть на двоих, как думаешь, у меня пройдет спина? Ты веришь в эти фокусы?» «Даже не знаю, с чего начать. Страшно. Как будто мама сейчас возникнет у меня за спиной. За спиной и спросит: «Что это ты там пишешь?» Я пишу имя этого человека. Винсан». Я только что обошла всю квартиру и даже выглянула на лестничную площадку. Никого. Надо успокоиться. Мама в первый раз произнесла при мне его имя в тот год, когда я заканчивала школу. Это был 2006 год. Не знаю, помнишь ты этого парня или нет. Его звали Эрван. Мы вместе готовили презентацию. Он часто приходил к нам домой и... Я в него влюбилась, впервые в жизни. Я не понимала, что со мной происходит, в голове как будто образовался туман, и я решила поговорить с мамой. С кем же еще? Я хотела, чтобы она посоветовала мне, как быть, успокоила меня, развеселила, погладила по головке, что ли. И она действительно все это сделала. И еще рассказала про свою первую любовь. Ей было тогда 19 лет, и она одна приехала в Париж. Парень, в которого она влюбилась, был очень красивый, умный, уверенный в себе, с чувством юмора. Он учился в архитектурном. Она показала мне его тогдашнюю фотографию. Высокий почти, такой же высокий, как ты. Еще она сказала, что он был ее светилом, пока не случилось затмение. Это сравнение показалось мне очень поэтичным. В разговорах мы часто возвращались к этой теме. Стоило мне заговорить об Ирване, как она вспоминала Винсана. По-моему, она только и ждала повода, чтобы рассказать о нем что-нибудь еще. Постепенно до меня начало доходить, что я неправильно истолковала слово «затмение». Я поняла, что она до сих пор сохнет по этому человеку, тоскует о нем, что он не просто ее первая любовь, что она любит его до сих пор. Мне стало очень плохо из-за папы и из-за тебя. А потом настал день, когда она призналась мне, что снова встретилась с ним. Они случайно столкнулись на Марсельской улице. И месяца не прошло, как они договорились вместе провести выходные. Я спросила, а как же ты, в курсе ты или нет? Она прижала палец одной руки к своим губам, а палец второй к моим, и сказала, что придумала отговорку. Якобы она едет на деловую встречу с одним итальянским автором. Меня это возмутило. Меня возмутило, что она принимает тебя за идиота, но еще больше возмутило, что она превращает меня в сообщницу. У нее был вид шаловливой школьницы, устроившей очередную проказу. Она знала, к чему приведет ее свидание с Винсаном, но, отбросив всякие колебания, поехала и купила себе билет. Начиная с этого дня, она стала тебе врать. Я вынуждена была покрывать ее вранье. Прости меня, Пьер-Мари. Меня до сих пор мутит, когда я об этом вспоминаю. Потом они начали писать друг другу письма. Время от времени она уезжала к нему в Лион или в другие места, опять-таки под предлогом работы. Да, это их я видела на улице в Лионе той октябрьской ночью 2008 года. Они шли, обнявшись, прямо навстречу твоей машине. Я чуть со стыда не умерла. Этот стыд и сегодня не дает мне дышать. Не знаю, хочешь ли ты знать продолжение. Если да, я расскажу, что было дальше. Если нет, больше ничего не скажу. Дождь все льет и льет. Выть хочется. Отправляю письмо, не перечитывая. Спина болит зверски. Пойду делать гимнастику. Глория. По скриптум. В славе я только, как ты выражаешься, танцую. 30 апреля 2013 года. От кого Пьер-Мари, кому Глория. Глория, спасибо тебе за деликатность. Ты напомнила мне медсестру, которая, набирая в шприц лекарства, интересуется, любишь ли ты кататься на велосипеде и как относишься к переходу на зимнее время. Она готова болтать о чем угодно, лишь бы отвлечь пациента от мысли об уколе. Ты тоже выписала немало загогулин. Тут и остеопат, и подружки по квартире, и даже бывший одноклассник. Но в конце концов тебе пришлось меня уколоть. Поздно уже. Завтра утром тебе напишу. Пьер-Мари.